Глава 14. Нина продолжала ошарашенно смотреть на Германа, будто тот виновен во всех прегрешениях мира со времен изгнания Адама и Евы из рая. Впрочем, именно таким и чувствовал себя Герман, провинившимся куском навоза. Ярина не ведала, что творила. Алкоголь сыграл с ней злую шутку. О чем думал он? Решил, что все сойдет с рук? Поддался собственной слабости, наваждению? А что будет дальше, думать не захотел. Желтая пресса скоро заткнется, найдет следующий объект для полоскания грязного белья, потоков обличительной лжи. Что делать с собственной совестью, с пониманием, чем смердит история за тысячи верст? На Руси и определение было – снохачество. Явление осуждаемое, грязный грех. Герман понимал абсурдность сравнения, несогласованность мысли с чувствами, однако слово крутилось в голове, шарахало по вискам, вызывало тошноту. И все же, предложи ему отмотать время назад, он не отказался бы ни от безумного танца в полутемном клубе, ни от всего, что произошло после в его спальне. И не откажется. «Ты сошел с ума?» Нина курсировала по огромной кухне, как белая акула. Остановится, умрет. «Тебе не хватает женщин? Где твоя Анжелина?» «Ангелина, мы расстались». «Это причина делать то, что ты делаешь? Найди другую. Двоих найди, троих. Кого угодно, но не Ярину. Что ты творишь? Зачем? В чем смысл?» «Да что я творю, в конце концов?» Не выдержал Герман. «Да, творит. Да, бессмысленно, безбожно, тупо. Но это его жизнь. Он не нарушал и не нарушает закон. Ни с юридической точки зрения, ни с биологической. Мораль? Строчить грязные статейки аморально. Лезть в постель к посторонним людям аморально. Топтаться в чувствах, ковыряться в сердцах аморально. В том, что случилось прошедшей ночью, не было ни капли, ни вдоха, ни выдоха аморального. Сходишь с ума, вот что ты творишь!» «Ярине 19 лет, тебе 33. Если бы вас, нас...» Тут же поправила себя, сделав акцент на нас, Нина. «Не связывала, пусть формальное, но родство. 14 лет, большая разница. Одного этого факта достаточно, чтобы заявить, ты сходишь с ума. Я воспитывала тебя, растила. Знаю, какие девушки тебе нравились, какие нет. Болезненной страстью к молоденьким ты не отличался. Что изменилось сейчас?» Герман болезненно поморщился в ответ. Нина, как всегда, права. 14 лет, почти половина его жизни и без малого целая жизнь Ярины. «Что ты задумал, Герман?» Нина уставилась на приемного сына. Застыла, словно увидела впервые. Красивое лицо исказило гримаса неприкрытого удивления, помноженного на недоумение, неприятие, собственную непроходящую боль. «Ты ведь...» «Не специально, нет? Скажи, что я ошибаюсь». «О чем ты?» «Ты же не соблазняешь девочку из-за денег, наследства?» «По-моему, сейчас ты сходишь с ума, Нина». «Почему же? Ты считал себя наследником Димы. Он был твоим кумиром, почти отцом. Ты всю жизнь пытался завоевать его признание, уважение, стремился доказать, что достоин, а тебя попросту кинули. Кинули?» «Ярина своим появлением перечеркнула твои планы. Любой на твоем месте хотел бы заполучить то, что должно было ему принадлежать». Нина резко остановилась у стола. После секундного молчания продолжила. «Соблазнить, вскружить голову, забрать то, что по совести должно было достаться тебе. Это твой план?» «Нина», — одернул Герман, взбесившись. «Черт возьми, Нина права. Все именно так и выглядит». Несложно обвести Ярину вокруг пальца, воспользоваться неопытностью, запустить лапу в наследство, захапать причитающееся. Маркову, занимающемуся 5 лет деньгами наследницы Глубокого, известны подводные камни ее финансового состояния. Не составит труда обмануть 19-летнюю дурочку, тем более ему, сожравшему не один пуд соли на российском рынке, как известно, состоящим из финансовых махинаций, обмана, склизких подстав, откатов, грязных игр. «Я не собираюсь забирать то, что должно было достаться мне», — повторил он слова матери. Посмотри в глаза». Нина уставилась на Германа, как в детстве, когда мальчишкой он отчаянно хулиганил, а после пытался скрыть проделки и не мог, никогда не мог. Не получалось соврать Нине. Он прямо посмотрел ей в глаза. «Да, он мудак, воспользовавшийся влюбленностью 19-летней дурочки, заполучивший сегодняшней ночью ее в единоличное пользование, но абсолютно точно не скотина, пытающаяся воспользоваться финансовой неграмотностью девчонки. Мудак, которому стало бы в 100 крат проще, влюбись он в любую другую, однако у того, кто правит сверху, извращенное чувство юмора. Герману досталась больная любовь». Нина тяжело упала на стул, обхватила голову руками, сжала виски, будто пыталась выдавить из себя то, что увидела в глазах сына. «За что?» – бормотала она. «За что?» «За что?» – вопрос, на который у Германа не было ответа. Снова и снова не было. «Не было!» «Послушай», – вдруг спохватилась Нина. «Это она? Она проявляла инициативу? Скажи, она? Она?» «Скажи еще, что она меня совратила», — фыркнул Герман. «Не отмахивайся, подумай, просто подумай. Может быть, это она хочет заполучить оставшееся, поэтому и затащила тебя в постель?» «Нина», — остановил Герман ее до того, как та перейдет черту. Некоторые вещи он не обсуждал ни с кем, тем более с женщиной, считавшейся ему матерью. «Боже мой, посмотри на себя, Герман!» «Мне не 15 лет. Я знаю, как выглядит мужчина после секса. Это была ее инициатива. Ее!» – тут же добавила Нина, прочитав ответ в глазах сына. «Не демонизируй ее!» – огрызнулся, как пацан, Герман. «Ей всего лишь 19 лет». «А если это не она сама? Понимаешь?» «Нет». «Если все это, вообще все, заранее спланированная акция против Дмитрия, тебя, меня, против всех нас...» В истории появления Ярины много белых пятен. Подумай сам. Возьми и подумай. За 2 года до смерти Дима уже знал, что у него есть дочь. Вероятно, ему было известно все время, но за 2 года знал наверняка. Точно знал. «Тест ДНК», — напомнила Нина. «Чертов тест был сделан в Еринины 12 лет. Дима за 2 года не нашел возможность сказать мне о ребенке, зная, что дочь находится в детском доме. Он ничего не сказал ни мне, ни тебе, никому». «Боялся?» Герман посмотрел на Нину, как на одержимую. «Боялся потерять тебя, потому и не сказал. Ты бы простила его? Простила? Скажи честно, ты бы простила своего мужа?» «Нет», — отрезала она, — «не простила бы. Но это не причина молчать, держать родную кровь в детском доме. Что-то здесь... Вдруг ему угрожали, заставили... «Шантажировали. Что, если Ярина с самого начала хотела войти к тебе в доверие, запустить руку в твою часть бизнеса?» «Ты бредишь. Тогда ей было 14 лет. Что она могла хотеть? Что вообще понимала?» «Не сама. Кто-то ей воспользовался. Ребенком легко манипулировать. Ей могли внушить любую идею, заставить поверить во что угодно». «Кто?» Очередная, кажется, тысячная попытка Нины объяснить необъяснимое. У Дмитрия Глубокого была связь на стороне. Долгая или нет, история упрямо молчит. Он изменял жене. Тому есть живое доказательство с невероятно синими глазами. Обыкновенный, врожденный или приобретенный кобелизм. Страх впоследствии посмотреть в глаза женщине, которая любит всем сердцем. Боязнь признать вину. Обычное людское скотство. Не стоящее нагромождений из теорий заговоров. Вот что это, а не попытки шантажа. Дмитрий Глубокий был жестким дельцом, прагматичным сукиным сыном, всегда знавшим, что делает и почему. Он бы не позволил себя одурачить, шантажировать в течение долгих лет. Уничтожил бы всех и вся, если бы ситуация не была ему выгодна. Потому он попросту предпочел молчать, измочалив в итоге душу женщины, любивший его больше жизни. «Брат!» — встрепенулась Нина. «Старший брат Димы!» «Нина!» — Герман вздохнул, постарался скрыть жалость во взгляде, обращенном на женщину, которая его воспитала, любила, оберегала, поддерживала в любых ситуациях, когда весь мир ополчался против, безоговорочно стояла на его стороне. У Дмитрия Глубокого действительно был старший брат по отцу. Много лет они не общались, лишь слышали друг о друге. Отец Глубокого женился в первый раз рано, до того, как забрали в армию. Ребенок, как часто случалось в те года, появился на свет в первый год брака. С молодой женой жили в непрекращающихся конфликтах. Вот развод и не заставил себя ждать. Вскоре бывшая жена уехала в Израиль, воспользовавшись репарацией. Там ее след потерялся на долгие годы. Глубокий старший вторично женился спустя 15 лет. Во втором браке родился единственный сын, Дмитрий. Брат нашелся сам, в пору бума социальных сетей. Они с матерью осели в США. Эндрю, так звали старшего брата, по-русски Андрей, выучился на врача, имел частную практику, был доволен жизнью добропорядочного американца и нечасто вспоминал о родине. Дмитрий и Эндрю редко общались. Время от времени встречались в Штатах, когда Дмитрий оказывался там по делам. Один раз Эндрю приезжал в Россию навестить семью нашедшегося родственника, могилы бабушек, дедушек, почившего отца. Приехал он и на похороны брата. Выглядел искренне расстроенным, выражал сочувствие вдове, Герману. Удивился, когда узнал, что некоторые из редких изданий книг Дмитрий оставил ему в знак доброй памяти. Однако по сей день их не забрал. Таможенные препоны. Согласился пройти ДНК-тест на родство с наследницей Глубокого. Ни Герман, ни Нина не могли поверить в происходящее. Доказательствам, прилагаемым к завещанию, документам не хотели верить. Слишком картинно, наигранно, как в третьесортном кино. В те дни, полные безумия, жгучей обиды, ревности, непрекращающейся боли от потери близкого человека, Герман готов был сражаться с кем и чем угодно, чтобы отстоять правду, вывернуться наизнанку, но доказать свое. Истина оказалась проста, как кусок белого картона. Ярина – биологическая дочь Дмитрия Глубокого. Нина тогда буквально помешалась. Не спала, не ела, не мылась. Ходила неприбранной тенью по дому. Раскатисто смеялась, выла, часами смотрела в одну точку. Герман уже собирался вызывать специалистов, когда она пришла в себя, заявив, что обязана во всем убедиться лично.